Глава вторая. Опа! Вечер в хату. Как-то само вырвалось при взгляде на посетителей, которые оккупировали наш офис. Шестеро, с виду обычные сутулые щеглы. Фуражки и кепки на лысинах, полушубки и короткие шинели. Под ними красные, одинаковые у всех, рубахи. Все нараспашку. Толстые кресты на груди, за поясом, рукоятки наганов и маузеров. Брюки то в полоску, то в клетку. Высокие нечищенные сапоги с торчащими из голенищ, за сапожниками. Морды наглые, небритые. Кто с прищуром смотрит, а кто лыбится, блестя золотым зубом. Двое нервно крутят четки в татуированных руках. Третий мусолит бычок папиросы. Один, видимо, главный. Выделяется на фоне остальных осанкой и ростом. Плюс шрам на щеке и массивные золотые печатки на пальцах, складывающиеся в граненый кастет. Запах перегара, пороха и крови, въевшийся черными пятнами в рукава доброй половины гостей, перебил даже резкую вонь свежей краски на стенах и морилки, которой мы полировали стойку ресепшена. Аура мерзкая. Но одаренных среди них нет. Она не от них идет, а как бы вокруг витает. Понятнее не стало. Заказ это или нападение? Да еще Стечу повел себя странно. Замер у меня за спиной и скрылся в инвизе, как только разглядел гостей. Мое приветствие проигнорировали. Мужик со шрамом, не сводя взгляда с Захара и Гедеона за стойкой, лишь вскинул руку, тормознув дернувшихся в мою сторону помощников. «Мы договорились», — прозвучал хриплый, уверенный голос. «Да», — кивнул Гедеон, — «аванс 1000, после результата еще 2. Найти чемодан, потерянный посыльным, которого ошибочно приняли за бандиты и вчера повесили. Ничего не упустил?» «Все верно», — кивнул главарь и катнул по стойке пачку купюр, скрученных в рулон и перевязанных красной лентой. «Сколько вам нужно времени?» «Зависит от вашего посыльного, если он решил здесь задержаться и не творит дичи». Гедеон покосился на особо дерганных бойцов за спиной у главаря. «То мы его найдем. Если же Фобос не появится, то вызвать его мы не сможем». «Появится», — перебил Святошу хриплый. «Уже появился. К бабе своей являлся, жути нагнал, но он не буйный. Орден им не должен заинтересоваться». «Добро. Оттуда и начнем». Я посторонился, пропуская гостей на выход. Проводил, так сказать, отметив, что в конце улицы осталась одна моторка, припаркованная под единственным неработающим фонарем. Закрыл дверь, повесив табличку «закрыто», и пошел к нашим, расположившимся в гостиной. «Это что за сказка про посыльного?» – спросил Стеча. «Вы вообще знаете, кто это?» «Те, кто дает нам 3000», – отмахнулся Захар. «Один Фобос, а по цене как 5 приличных заказов ордена». «Это банда червонных валетов. Они же краснорубашечники», — схватился за голову Стеча. «Мужик со шрамом — это Клёпа. Он после саваны держит 2-й по численности отряд в городе. И никакой ошибки здесь не было. В новостях недавно писали, что кто-то грохнул ювелирку Блюмхейна. Исполнителя поймали, но награбленное так и не нашли». «Ну и что это меняет?» — лениво протянула Банши. «Только то, что теперь за этот чемодан спросят с нас», — усмехнулся Стеча, но потом погрустнел. «И не найти его. Вариантов уже нет. Деньги-то вы взяли, провинциалы жадные. Хоть за расклад бы столичный спросили. Не знаю, какой он ждал реакции от нас. Напугать хотел, пристыдить, задуматься о чем-то, вспомнить прошлый опыт. Но всем было не до этого». Захар пересчитывал деньги. Гедеон похрапывал в кресле, из которого его, скорее всего, и подняли заказчики. На столике рядом с ним стоял почти пустой графинчик, и какой-то особой реакции, и вообще хоть какой-то реакции, можно было уже не ждать. «Матвей, когда выступаем? Ночь на дворе?» – спросила Банши. «Дело вроде несложное, так что сейчас и поехали», – предложил я. «К утру управимся. Да и Фобосы, глядишь, поактивнее сейчас. Столичный, ты с нами?» «А нахрен!» – махнул рукой Стеча. «Подстрахую, если что, но сам не полезу. Я нескольких подручных Клёпы за решетку отправить помог. Не любят они меня». Выкатили буханку из гаража, дали по газам, всполошив соседских собак, и помчали в темноту. Подозрительная моторка двинулась за нами на приличном отдалении. Но и нам все было понятно. И они нас все равно не потеряют. Дорога была пустая. Город засыпает, просыпается Чоп. Муха опять что-то выудил из моей памяти и запел. «Посмотри на звезды, посмотри на это небо взглядом». «Муха, тише, пока Харми нам малину не зашухарила. Послышался встревоженный голос Ларса, а потом тихое бормотание под призрачный нос. «Об это каменное сердце подколодное...» Не так я себе представлял наше первое дело. Но три куска – это как минимум два пулемета, ремонт наших спален и протекающей крыши, а также обновленный весенне-летний гардероб, напоминания про который стали сыпаться с подсвеченных фонарями витрин ночного города. Мы выехали на проспект, обогнав несколько колясок с пьяно гудящими купцами. Догнали на светофоре моторку молодых мажоров, этаких гусарчиков, распивающих шампанское и горланящих песенные куплеты в открытые окна. С бутылками все. И водитель, и пассажиры, зажавшие между собой целый ящик с бутылками. Периодически звучали призывы ехать к Яру. В тот самый ресторан, где нужно будет подстраховать Исаева. Но если там всегда такая публика, то страшно представить, что нас ожидает. Соседи начали ржать, комментируя наш УАЗик, и демонстративно перегазовывать, приглашая погоняться. Эх, Москва, ночь, мажоры, ничего не меняется ни в одном из миров. Я тоже поддал газу, взбрыкивая двигателем и проверяя, не заскучал ли там дед. Отозвалось так, что мажоры вздрогнули и переглянулись. Я повторил, добавляя еще больше сомнений в их глазах. Помню, что многие деда бешеным считали. Но это даже не Гордей, а Гордит Ваген, в какой-то версии Брабус Эдишн под капотом. Ладонь Стечи, которую он положил мне на плечо, моментально вспотела и соскользнула с куртки. Правильно, лучше за что-нибудь другое держаться. Я посмотрел на чугунный электрический светофор, установленный в городе, совсем недавно. На тощую лошадку, тянущую мимо нас телегу с дровами. Животина только-только поравнялась с нами и тряслась крупной дрожью, подскакивая во время рыков моторок. Косилась на меня из-под кожаной потертой шоры и как бы говорила: «Ну не надо, барин!» Телега, наконец, пересекла дорогу. Над головой что-то щелкнуло, и будто с тяжелым вздохом, как старая фотовспышка, зажегся зеленый свет. Моторка мажоров заревела, пробуксовала по заснеженной брусчатке и, виляя задом, рванула вперед. Я даже не тронулся. Пожал плечами и не спеша повернул налево, краем глаза заметив, что в салоне у мажоров что-то рвануло. Разом бахнуло несколько выстрелов, спугнувших прохожих, а потом из открытых окон во все стороны брызнуло шампанское. Завизжали тормоза, моторку занесло и впечатало в столб. Мокрые, все в пузырьках и пене мажоры, отплевываясь и матерясь, вывалились наружу. «Матвей, ну ты что? Если бы я шампусик не открыл, ушли бы балбесы!» — хмыкнул Ларс. Я не стал ворчать на Фобуса за очередное самоуправство. «Все-таки весело получилось. Бодаться с ними я все равно не собирался. Деда проверил, убедился и достаточно. Больше приключений на дороге не случилось. Пьяный мужик, перегородивший дорогу, парочка робких студентов, торгующихся с девицей легкого поведения, и ждущие скорую помощь охотники, ликвидировавшие какую-то лохматую мелкую нечисть. Все это пролетело отдельными отрывками. Неудобств доставил только пьяный. Мы трижды пытались его объехать, а он лез обниматься с бампером. Пришлось Стечи вылезти и настойчиво проводить его к ближайшей лавочке. Сверились с выданным адресом. Обычный деревенский дом, старый и бедный, на окраине криминально известного района, в который даже орденские не любят захаживать. А стражу сюда порой неделями после вызова ждут. Краска на резных наличниках облезла, забор подгнил и покосился. Сквозь корку грязного снега пробивались засохшие сорняки, а двор вокруг дома был завален всевозможным мусором, от ржавых бочек до сломанной мебели. И только вдоль одной стены организованно росли кусты малины, гнущиеся под тяжестью растаявших за день и опять замерзших ночью сосулек. «И на луну не голоси, а лучше вспомни ту малину...» Вернулось тихое пение, но уже на два голоса, от Ларса и Мухи. К крыльцу вела протоптанная тропинка со втоптанными в грязь бычками и желтыми неровными лунками вдоль краев. С одной стороны, какой-то снайпер даже умудрился вывести свое отношение к этой жизни. И пусть силенок хватило только на две первые буквы, зато сразу было понятно, что приехали мы не в дом высокой культуры и быта. В окне горел свет, звенели стопарики и матерком хрипели мужчины, поверх женского пения. Что-то грустно-тоскливое из плейлиста с русским блатным романсом. Пела женщина хорошо, уж точно лучше, чем мои Фобосы. «Стеча, как нашего курьера зовут?» – спросил я и вышел из буханки, понимая, что больше желающих нет. «Ленька Воробей!» – Стеча достал блокнот, то есть Леонид Воробьев, уроженец села Бобровской Тульской губернии, где неоднократно привлекался. Спасибо, я понял. Перебил сыщик и я. А кралю его. Только без подробностей, пожалуйста. Сонька. Нехотя, будто обидевшись, ответил Стеча, перелистнул страницу и, как не бывало, продолжил. Это она поет. Красивая, чернявая. Они оба у меня по одному делу проходили. Но улик не нашлось тогда. Он форточник и медвежатник. Она притон держит и скупкой занимается. Я потихоньку захлопнул дверь, чтобы раньше времени не привлекать внимания. Покосился на моторку, едущую за нами от дома, и снова остановившуюся под неработающим фонарем. Перебежал дорогу и подошел к калитке. Ну и как тебя искать, воробей? Цыпа-цыпа, гули-гули, кис-кис – это все не то. Но, похоже, для других зверей-то не придумали, как их подманивать. Задачка из разряда «А как выглядит птенец голубя?» Вроде очевидная вещь, а мало кто видел или вообще задумывался. «Ленька, выходи!» — крикнул я. Чуть было не ляпнул подлый трус, но вовремя приглушил шепот. Урок про обидчивость фобусов мы уже проходили. Знаем, как оно может случиться. «Леонид Воробьяныч, разговорчик к вам имеется!» Я всмотрелся в дом, окинул взглядом участок, переключился на ауру. Тишина. Есть в доме негатив, но тут и одаренным не надо быть, чтобы догадаться. Несет чем-то желтоватым, как от следов на сугробах. Опа! Есть контакт! Слабенький еще, но уже пропитанный злобой сигнал шел откуда-то из погреба. Я скрипнул калиткой и стал тихонько пробираться к дому. Заглянул в окошко, разглядывая пьющую компанию. Четверо за столом под водочку и разносолы рубятся в карты. Вместо фишек золотые украшения и смятые купюры. Один игрок сидел уже практически голым, в одной только замызганной майке-алкоголичке, семейных трусах до колен и огромных валенках. Худой, жилистый и явно невезучий. Как раз под пьяный гогот напарников снимал с шеи толстую серебряную цепь, чтобы сделать ставку. В углу на кровати обнимала гитару Сонька, перебирала струны и пела. Рядом с ней, ловя каждое слово и раздевая похотливым взглядом, сидел здоровенный лысый амбал. Чуть ли не слюни текли, при том, что он умудрялся зыркать как на игроков, так и на сдвоенную кобуру, висевшую на спинке кровати. Если я что-то понимаю в отношениях, то либо эти поминки зашли куда-то не туда, либо у Сонечки появился новый ухажер. Игриво прокомментировал Харми. Я разглядел дверцу в полу, закрытую на засов. Почувствовал, что фобус проявляется чуть отчетливее, но на контакт пока не идет. Крадучись, я обошел дом, но сигнал становился только слабее. Значит, надо идти внутрь. Нашел в мусоре сломанный черенок от лопаты, припрятал его и, выбрав самый сухой хлам, подпалил его. Отошел в тень за угол и завопил. «Пожар! Пожар! Спасайтесь! Шухер! Облава! Легавые! Врешь, сучара! Живым не дамся!» Раздалось в ответ в доме. И после суетливой беготни, Сонькиного визга, разбитых бутылок и грохота перевернутой мебели, раздалось несколько выстрелов. «Что, съел, паскуда? Я на этот трюк больше не куплю!» Последнее слово смазалось в грохоте новых выстрелов. Зазвенело разбитое окно, а в двери появилась огромная дыра от выстрела дуплетом. Не по плану диалог получился. Я еще глубже отступил за угол дома, радуясь, что хватило ума не стоять перед дверью. Сквозь выстрелы услышал, как хрустнул снег, дернулся, понимая, что не подо мной, и на развороте получил удар чем-то тяжелым по голове. От неожиданности даже муха не успела среагировать. Сквозь резкую боль и рухнувшее на меня ночное небо только услышал. «Попался, шпынь легавый!» Очнулся я уже в доме, на полу, с привязанными к спинке кровати руками над головой. Вязали наспех, чуть ли не рваной простыней, но крепко. Надо мной стоял бугай и целился куда-то вниз живота из обреза. Картежники облепили окна, тыча стволами и высматривая в темноте, не иначе как отряд ОМОНа. Рядом с дверью еще стоял бандитского вида мужик в телогрейке и шапке-ушанке. Нервно потирал руки, полируя пудовый кастет, и улыбился, растягивая тонкие губы и демонстрируя пару черных провалов в верхней челюсти. Сонька все еще сидела на кровати, забившись в дальний угол и прячась за гитарой, как за каким-то щитом. «Валим его и огородами!» — причмокнул нервный. «Залетный какой-то, решил в героя поиграть, похоже. Перед домом только две моторки. Надо когти рвать, пока облава не развернулась». «Вы чего? Я мимо шел, там огонь, я предупредить хотел!» — скривился я, изображая напуганного случайного прохожего. Хотя притворяться испуганным, когда на твои яйца направлен обрез, оказалось не так уж сложно. Я тараторил, заикаясь, но эффекта ноль. Бугай только курок взвел, так что пришлось импровизировать. Пробуй все возможные варианты – ревность, жадность, тупость. Импровизировать и ждать. Либо Фобос исправится, либо до чоповцев дойдет, что пора свои задницы вытаскивать из теплой буханки и мчаться спасать меня. «Соня! Сонечка, ну хоть ты им скажи, родненькая! Я же как лучше хотел! Говорил тебе, давай попозже зайду, а ты раньше приходи, спать они уже будут! Я же серьезно, я деньги принес, приданное! И орденские награды обещали за Фобоса! Что в погребе зреет?» Не знаю, что именно сработало, но челюсть у бугая начала отвисать, а глазки забегали, демонстрируя умственную активность. Он перевел взгляд на Соню, чего мне было достаточно. Резкий, подхваченный импульсом мухи, удар ноги по обрезу. Легкая корректировка курса, чтобы рука бугая летела в сторону нервного. Раздался выстрел, и тощее тело влетело в стену. Лишь вата из телогрейки взвилась в воздух и осела в облаке порохового дыма. Сразу же второй удар промеж ног зависшего бугая. Мэйн поделился силушкой. Так что мне самому стало больно от звука смачно треснувшего арбуза. Я дернул веревки, пропитанные едким кислотным составом от харми, крякнул от жжения, побежавшего по тонкой коже на венах, и, подцепив скрюченного бугая плечом, рванул вместе с ним на картежников. Придавил одного, ушел с линии огня, и, схватив нацеленную в меня двустволку, закрутил второго, сжал его руки поверх спускового крючка и, довернув мужика, сразу же выстрелил в третьего. Вывернул винтовку, ломая пальцы, двинул прикладом в голову и прицелился в четвертого. В невезучего бедолагу, так и не раздобывшего одежду. Совсем тощий, дрожащий от холода дующего избитого окна, картежник поднял руки и попятился. Присел, споткнувшись о лавку, выхватил из валенка нож и прыгнул на меня. Патроны он, что ли, считать не умеет? Или умеет, и мне досталось уже полуразряженное ружье. Проверять я не стал. Толкнул лавку, ударив по валенкам и сбив гладранцу траекторию, а потом принял прикладом по лбу на подлете. Обернулся на шум за спиной, вспомнив про недобитков, и выдохнул. «Вы чего так долго? Издеваешься?» — воскликнула запыхавшаяся Банши. «Мы сразу же побежали, как только ты про пожар закричал. Секунд 10 всего прошло. Что с ранеными будем делать?» — спросил Стеча, связывая бугая, все еще не пришедшего в сознание. — Это Сиплый. Он третий год в розыске. А в труселях — Емеля. На нем двойное убийство висит. Жмуры тоже знакомые. Придавленного только не знаю, но, судя по татухам, отметиться успел. Пакуйте все. Стволы и барахло Захару, а жуликов и рецидивистов у полицейского участка сгрузим. — хмыкнул я. Прошелся далеко, вскрыл его и спрыгнул вниз. В погребе пахло квашеной капустой, сырой пророщенной картошкой и мочой. В углу нашлись кандалы, вбитые в стену, дырявый соломенный тюфяк и пустое помятое ведро. Миниатюрная камера сейчас пустовала, но по пятнам, засохшим на тюфяке, было ясно, что место пользуется спросом. Фобос был здесь. Призрачная дымка очерчивала силуэт пленника, пропитанного болью, страхом и отчаянием. Образ еще не сформировался до конца. Но уже было понятно, что этот человек при жизни был кем угодно, только не форточником. Может, упитанный купец, может, наевшийся на взятках стражник. «Пустышка, не наш клиент», — прошептал Ларс. «Легавый или крысу завалили, но точно не воробей». Я был согласен с профессором. Клиент как бы не наш, но и наш одновременно. Текущему заказу не поможет, но заказом для ордена когда-нибудь станет. Еще одна, максимум две жертвы, забитых до смерти на этом месте, и здесь расцветет настоящий злобный Фобос. Сначала порвет своих мучителей, а потом и всех, до кого сможет дотянуться. «Покойся с миром, бедолага», — сказал я, черкнул огневиком и подпалил мечущийся на тюфике дух. «Мы готовы. Ты как?» В проеме появилась голова Стечи. «Это воробей?» «Нет». «Хм...» Стеча задумался. «Какие идеи? Где дальше искать?» «Ну, вариантов немного. Тюремная плаха, морг, кладбище, ювелирка, пару трактиров». Стеча протянул руку и помог мне выбраться. «Тут тебе виднее, где призрак задержаться может. Начнем с кладбища тогда. Орден следит за ним». Пожал плечами я. Там-то уж точно ничего плохого не случится. Уверен? Если честно, то не очень.